Иван Вишняков напишет ее в удобном неглиже, покойном платье, с которым правительница готова была не расставаться ни в личных апартаментах, ни на официальных приемах. Свободный светлый капот, неубранная голова под простым платком. Все ухищрения парикмахерского и портновского искусства, чудеса ювелирного дела оставляют равнодушной, молчаливую, стеснительную женщину с тяжелым взглядом, чуть раскосых темных глаз. Современники узнают в ней не мать, шумную, бойкую на язык, краснолицую толстуху, всегда пыхтящую, смеющуюся, обливающуюся потом. Скорее, тетку, царевну Прасковью. И занималась Анна только своей любовью, ничего не сумев толком сделать ни для себя, ни для красавца-фаворита. Современникам оставалось удивляться, не приложить усилий даже к тому, чтобы распорядиться о достойном портретисте, известном при европейских дворах или хотя бы при своем русском. Простой ремесленник из тех, что писали образа, театральные декорации, расписывали стены. Это ли не унижение для ее императорского высочества? Алексей Петрович Бестужев-Рюмин втайне негодовал больше других. И тем не менее нет никакого чуда в том, что кто-то назвал Ивана Вишнякова придворным художником. А что, если подобная история произошла и со строителем Климента? Правдоподобно ли, что автор сказания, так подробно и безошибочно называвший имена действующих лиц, участников климентовской истории, обстоятельства их жизни, мог не знать имени архитектора, по чертежам которого воздвигалась красавица-церковь? Или безразлично отнесся к авторству? Сама ссылка на придворные круги утверждает обратное. Придворный архитектор, на которого ссылается сказание, придавал замыслам Бестужева-Рюмина особое значение и вес. Поэтому отсутствие его имени также становилось загадкой. Именно загадкой, не случайностью. Долгие годы работы над материалами XVIII века убеждали, случайности это столетие по существу не знало. Расчет, предусмотрительность, дипломатическая выверенность каждого шага, поступка, произнесенного, тем более написанного слова, его характерные и неотъемлемые черты. Автор сказаний мог опустить хорошо известное имя, потому что архитектор впал в немилость, перестал пользоваться в момент написания рукописи благоволением двора или тем более самого Бестужева-Рюмина. Или потому, что появилось новое причастное к строительству лицо, относительно которого предпочтительнее было не называть зодчего. Тем не менее, ссылка на царский двор оставалась очень существенной, хотя и не облегчала поиска. Скорее всего, речь шла о человеке, не носившем звание придворного архитектора, а просто выполнявшем заказы двора. Петербург. Дом английского посланника, 1741 год. Дорогая Эмилия, ты удивишься столь скорому моему письму. Поверь, это не моя прилежность. События у нас в Петербурге развиваются с такой быстротой, что я с моими письмами начинаю за ними не успевать. Итак, приготовься к настоящей сенсации. Его королевского высочества, герцога Курлянского, Эрнеста Берона, более не существует. Рука, к которой с таким благоговением спешили припасть многие, заключена в крепость. И не какую-нибудь, а вдали от столицы, в Шлиссельбурге. Ее обладателя ждет следствие, суд и приговор, который, скорее всего, окажется крайне суровым. Такова воля новой русской правительницы, принцессы Анны. Все совершилось с немыслимой молниеносной быстротой. В то время как Берон наслаждался первыми днями неограниченной своей власти, принцесса Анна обрела себе защитника. Роковой бокал с бриллиантами поразил в самое сердце действительного виновника Белградского мира, фельдмаршала графа Миниха. Профессиональный военный, всю жизнь не вкладывавший в ножны оружие, граф был взбешен и искал способа отомстить регенту. Задача в высшей степени сложная, если бы не пришедшиеся удивительно ко времени жалобы принцессы Анны.